Глава 20. Я положила туго наполненный мешок перед собой на землю и потянулась. В моей спине что-то хрустнуло, и я сделала несколько круговых движений головой, чтобы снять напряжение. Какое по счету это погружение? 20-е? 23-е. Бейл посмотрел на свой детектор и кивнул. И последнее на сегодня. Но рифты... Начала была я, хотя и желала каждой клеточкой своего тела снова вернуться к дневному свету. Мои ноги устали, а пыльный воздух в куполе с каждой минутой становился все невыносимее. Неужели пора заканчивать? Лука, Бейл и я сегодня утром были едины во мнении. Мы не могли надеяться на то, что швиммеры смогут защитить кратер только с помощью своих копий, ведь Мия с ее вихрем могла появиться в поселении в любой момент. Значит, перед нами стояли две задачи. Лука и люди Ариссы будут обследовать отдельно расположенные острова Атолла, а мы с Бейлом попробуем выяснить, есть ли где-то еще в куполе или в кратере доступ к рифтам, чтобы любой ценой не дать Мии и ее бегунам пройти к ним. Но пока наши попытки были безуспешными. Дело было прежде всего в том, что Финли заставил следить за нами свою недремлющую стражу. Будучи недоверчивым, он разместил возле купола несколько швиммеров, чтобы они наблюдали за нами снаружи. И хотя мы снова и снова пытались обследовать нижнюю часть купола, они каждый раз посылали нас куда-то в другое место. И только когда Финли отправил нас в административную часть, чтобы поискать там общий план здания, мы наткнулись на кое-что интересное. Все исследовательское сооружение, состоявшее из трех стеклянных куполов, было воздвигнуто в 2057 году. По крайней мере, так было написано на плакате, который мы обнаружили на одном из столов. Но кроме года открытия, наш поиск не принес результатов. Мы просто проходили комнату за комнатой, наполняя мешки медикаментами, консервами с продуктами и, прежде всего, оружием. Бейл и я поделили между собой этажи, будучи всегда под бдительным наблюдением. Сначала это были только Финли и его няньки. Если мы слишком долго пропадали в помещениях, в которых, насколько он знал, не могло быть ничего нужного, он или его охранники нетерпеливо стучали по стеклу, чтобы напомнить нам о нашей работе. Но через короткое время к ним возле купола присоединились и другие швиммеры, живущие в Аура. Многие наблюдали за тем, как мы с помощью вихрей передвигались по зданию, и хотя вода была снаружи, а не внутри, у нас создалось впечатление, будто мы были рыбами в аквариуме. Некоторые швиммеры даже махали нам руками. «Сегодня мы уже ничего не сделаем», — сказал Бейл и взглянул на группу швиммеров, неприкрыто рассматривающих нас сквозь стекло. Затем он одной рукой взял оба наших мешка, встряхнул их и вытянул вперед другую руку. Перед нами возник вихрь, и я краем глаза увидела, как швиммеры приблизились к стеклу. Это было зрелище, от которого они до сих пор приходили в восторг. Пока Бейл тянул меня в вихрь, я вспомнила сегодняшнее утро. Проснувшись в хижине Раны, я услышала разговор между Ариссой, Лукой и Сьюзи на веранде. Он до сих пор не выходил у меня из головы. «И с помощью этого аппарата ты можешь долгое время находиться на воздухе?» — спросила Ариса. Сквозь тонкую льняную ткань я видела, как она показала на дыхательный аппарат Сьюзи. Сьюзи отодвинула в сторону просторное платье, которое она взяла из платяного шкафа Раны. «Да, только мне нужно постоянно заряжать его». «Мне кажется невероятно крутым, что ты пережила все это», — сказала Ариса. «Ты так считаешь?» «Конечно. Кроме того, ты, наверное, единственная из нашего рода, кто дольше всех прожил на суше, правда?» «Я же тебе говорил», — вмешался Лука. «Сьюзи — это настоящий хардкор». «Хардкор», — повторила Ариса и хихикнула. «Звучит смешно». Сьюзи, явно напряженная, провела рукой по черным волосам. «Ну, если вам так кажется». «А снова плавать в море?» — произнесла Ариса, показывая рукой на волны. «Разве ты об этом не мечтаешь? Ты могла бы остаться здесь, у нас, и научить меня всему, что ты узнала про людей». «Ты и вправду думаешь, что твоя мама может мне помочь?» — тихо спросила Сьюзи. «Я невысокого мнения об этих ее молитвах, но мама невероятно одаренный швиммер. Она может контролировать воду, как никто другой. Если кто и может помочь тебе восстановить способности, так это она». «И что это означает?» — поинтересовался Лука, взглянув при этом на Сьюзи. «Если ты сможешь снова дышать под водой, то ты не сможешь больше жить с нами, так?» «Может быть, не так долго», — прошептала Сьюзи, украдкой покосившись в сторону комнаты, где мы жили. Мое сердце сжалось. Я не понимала, что чувствую. Неужели Сьюзи всерьез думала о том, чтобы остаться здесь, в чужом времени, в чужом племени, без нас? «Что ты думаешь, кстати, о предложении Раны?» — спросила я Бейла, когда мы выпрыгнули из вихря около здания Эос. «Что она поможет Сьюзи вернуться обратно в водную стихию?» «Я не знаю», — сказал Бейл. «Я не доверяю этой женщине». «Я тоже». «А что, если Сьюзи попробует восстановить свои способности и снова плавать?» Бейл вздохнул. «Правда то, что сказал твой дружок в Санктуме, что, в конце концов, это ее решение». «Мой дружок? Ты знаешь, что у Луки есть имя, не так ли?» Бейл рассмеялся. «Ну хорошо, Лука». Он покосился на свой детектор, чтобы проверить время, но это оказалось лишним. Финли, как договаривались, появился из воды и направился к нам вместе со своими мускулистыми швиммерами. Он взял у Бейла последние два мешка. Нащупав в них оружие, он довольно улыбнулся. Вечером Лука и Фагус отправились в лабораторию в куполе Эос. Об этом нам рассказал Финли после того, как мы помогли ему доставить нашу добычу в купол. Официально они хотели поработать над дыхательным аппаратом Сьюзи и привести его в полный порядок. Но я-то знала, что это было не единственное, что они планировали сделать в куполе. Они исследовали сенсор, который дал мне Роберт Пулман и который я передала Луке. Когда мы с Бейлом прыгнули на 9-й этаж, мы вышли из вихря всего в нескольких метрах от места, обозначенного как научный центр. Я уже стала ненавидеть это место. Оно постоянно напоминало мне о запертых мутантах, которых я обнаружила в Токио. А еще я думала о Сьюзи, о том, что она большую часть своей жизни провела в таком же центре. Когда мы вошли в большой зал, Фагус и Лука стояли возле стола с мониторами и другой аппаратурой. Лука низко склонился над своим детектором, а Фагус, надев защитные очки, уставился в микроскоп. «Вот и вы», — сказал Фагус и помахал нам рукой, подзывая к себе. «Он выглядел лучше, но все же казался каким-то странным. Он выглядел как-то по-человечески, что ли. И рисунок коры, и маленькие подушечки мха на его бровях. Все это исчезло. И я понятия не имела, вернется ли». «Ты нашел следы Мии и других бегунов?» Тут же спросила его я. «Следы, да». Лука выпрямился с недовольной гримасой. «Мы плавали к островам на юге и обследовали их самые удаленные уголки. Там еще больше руин, оставшихся от бывшего лагеря отдыха, в которых, кажется, кто-то ночевал. Вот и все». «Мы должны их найти. Они не глупые, и они понимают, что рифты в кратере — это их единственная возможность прыгнуть дальше во времени». Лука усмехнулся. «Может, они и не глупые, но уж точно не такие хитрые, как я. И они еще долго такими не станут, потому что я уже знаю, когда закончится фаза затишья». Фагус улыбнулся и с уважением похлопал Луку по плечу. «А рыжий-то намного полезнее, чем я думал». «Смотрите внимательно». Лука создал в своем детекторе документ и спроецировал его в воздухе. «В наше время у нас было всего 15 минут, чтобы добраться до центра рифтов. В 2092 году у Бейла было 20 минут. Я сравнил это с метеонаблюдениями с 2091 по 2080 год. Промежутки времени, в которые средняя температура там резко поднималась, на самом деле становились длиннее. намного длиннее. В 2080 году они составляли уже 70 дней, а 30 лет назад фаза покоя должна была длиться почти полгода. И согласно моим подсчетам, через 11 дней эта фаза закончится. «Всего 11 дней?» — с ужасом спросила я. «Но швиммеры совсем не знают, на какой пороховой бочке сидят, правда ведь? Они поселились здесь всего пару месяцев назад», — так сказала Ариса. «Я думаю, их инстинктивно притягивает энергия рифтов», — Бэйл посмотрел на меня. «Так же, как тебя и меня. Но они не знают, что случится, если они раскроются». «И мы тоже этого не знаем», — я указала на окно. «Посмотрите наружу. Это совсем не похоже на ледяную пустыню». «Но это не делает рифты менее опасными», — сказал Лука. «И если это не ледяная буря, то это может быть что-то другое». «Так или иначе, мы должны их предупредить. Город в кратере находится как раз над рифтами». «Кого предупредить? Рану?» Бэйл наморщил лоб. «Она никогда нам не поверит. Она ненавидит нас». Я указала на Луку и Фагуса. «Тогда вы должны это сделать». «Постой. Давай я уточню», — сказал Бэйл. «Она ненавидит любого, кто не является швиммером. Ты же сама видела, как она, не моргнув глазом, велела запереть вместе с нами и Луку, и Фагуса». Я простонала. «Ну тогда Сьюзи. Ране она нравится». «Давай подождем пару дней». Бэйл скривил рот. «Нужно, чтобы она полностью доверяла Сьюзи, когда та расскажет ей об этом. А нам нужно время, чтобы найти способ разрушить рифты». Я выдохнула. «Все так. Только мне это не нравилось». Мы немного помолчали, и каждый смотрел перед собой с мрачным выражением лица. «Вы выяснили что-нибудь про сенсоры?» — спросила я наконец. Фагус стянул с головы защитные очки. При этом он провел рукой по черепу, будто ему не хватало прядей корней, которые спадали на его плечи до того, как его побрили. «По сути, ничего, чего мы уже не знали». Лука положил на стол два шарика оранжевого цвета прямо рядом друг с другом. На одном из них он написал ручкой букву X. «Вот это...» — он показал на левый шарик с буквой X и взглянул на меня. «Сенсор, который Роберт Пулман передал вам в клубе». Его палец переместился ко второму шарику. «А это тот, который попал в Фагуса, то есть он из оружия бегунов». «Они выглядят абсолютно одинаково», — сказала я, и Лука кивнул. «Точно! Но только один из них разрушает вихревые энергии, как в случае с Фагусом». Лука выглядел сокрушенным. «В то же время...» Он наморщил лоб и повертел левый сенсор двумя пальцами. «Другой сенсор, я думаю, делает все с точностью да наоборот». «Пулман же сказал, что Кураториум переработал сенсоры», — сказала я и посмотрела на Бэйла. Я до сих пор не понимала, зачем и для чего. Лука склонился над стойкой. «У меня есть еще информация по проекту, о котором рассказал вам Пулман». «Эол?» Лука кивнул, постучал по своему детектору и показал мне запись в общедоступном источнике. «Но больше нам это ничего не дает», — сказал он. Я наклонилась вперед, чтобы прочесть первый абзац. «Эол, по-латински Эолус, греческий бог ветров. В Одиссее Гомера он подарил Одиссею кожаный мех с ветрами, который, однако, нельзя было открывать. Но спутники Одиссея вскрыли его, и все ветра вырвались на волю, пригнав корабль обратно к Эолии. Когда Одиссей второй раз попросил Эола о помощи, тот отказал ему». Я откинула голову и сделала глубокий вдох. Очередная загадка. И ни одного ответа. Когда вечером я пришла в хижину, абсолютно измотанная, и хотела прилечь, я увидела одинокого Луку. Он сидел на веранде и держал в руке оба нулевых сенсора. Рядом с ним на детекторе вращался план здания, который он, вероятно, сам нарисовал. «Ну, есть успехи?» — спросила я, но в ответ Лука лишь покачал головой. «Еще нет», — сказал он. «Без робора это сделать очень тяжело. Я не инженер и не знаю, смогу ли что-нибудь сделать за такое короткое время». «Ты делаешь все, что можешь», — сказала я. «И ты невероятно талантлив. Если кто-то это и сделает, то только ты». Лука поднял брови. «Это было самое приятное, что ты сказала мне за последние недели». Я моргнула. «Это не так». Лука молчал. Я села рядом с ним, скрестив ноги по-турецки, сжала губы, потом откашлялась. «Все в порядке?» «Между нами», — не решилась добавить я. Лука вздохнул. «Я просто беспокоюсь за Сьюзи». «Я знаю». Я посмотрела вверх на усыпанное звездами небо. «Я тоже не хочу, чтобы она здесь оставалась». Лука растерянно посмотрел на меня. «Нет, я надеюсь, что наоборот все получится, что она снова сможет плавать». «Что?» «Но, Лука, она может выздороветь, Элли, по-настоящему выздороветь, и здесь она будет среди своих». «Но не в своем времени», — прошептала я, — «и не с нами». «Этот выбор должна сделать сама Сьюзи». Лука выглядел немного застенчиво. «Я хочу поддержать ее в этом, подбодрить». Я внимательно посмотрела на него. Его рыжие волосы слегка развивались от морского ветра, а в его взгляде было что-то такое ранимое. Я моргнула. За последние недели я, конечно, догадывалась, что Лука немного втрескался в Сьюзи, но для него это было нормально. Сколько я его знаю, он был постоянно влюблен. Наши преподаватели много раз заставали его за тем, что он тискал в углу очередную пассию, пропуская занятия вместе со своей возлюбленной. Но сейчас это было другое. «Лука», — прошептала я, — «ты влюбился в Сьюзи? Я имею в виду, по-настоящему?» Лука покраснел. И в этот раз не потому, что был зол. «Она такая смелая и добрая, и красивая, и...» Он простонал и закрыл лицо руками. «Совсем не такая, как я». Я улыбнулась и прислонилась головой к его плечу. «Мы справимся с этим. Ты мой лучший друг. Я не хочу, чтобы мы спорили». «Пообещай мне только одно». Лука поднял голову и посмотрел на меня строгим взглядом, совсем как делал Гилберт. «Ты предоставишь ей право самой принять решение, Элли. И не пытайся переубедить ее». Я сглотнула. Он требовал не только того, чтобы я не уговаривала Сьюзи. Он требовал от меня, возможно, оставить здесь мою единственную подругу. Не получив ответа, Лука стал искать мой взгляд. «Обещай мне». Я обняла его руку, наслаждаясь его теплом. «Хорошо, я обещаю».